Глава 8. Я молчала и спокойно пила чай, оставляя право на разговоры Константину и Майе. Та заговорила его, так что я вздохнула с облегчением. Вот только убежать от взглядов Филатова в четырех стенах кухни было некуда. «Ну когда уже пиццу привезут?» — вдруг горестно взвыла племяшка. И в эту же секунду раздался повторный звонок в дверь. «Прям по заказу!» — ухмыльнулась, потрепала ее за волосы, а затем посмотрела на сидевшего ступором босса. «Чего ждете? Вы же хозяин, вам и открывать!» «Что-то в прошлый раз вас этот факт не смутил. Пулей побежали дверь открывать», — съехидничал мужчина в ответ. «Уже забыли, чем все закончилось? Идите, вдруг очередная пассия заревнует, поди. Да и потом, мой рабочий день окончен в 6 вечера». Наклонила голову на бок, а затем спохватилась, увидев заинтересованную моську Майи. «Еще сок, принцесса?» Та зависла, а затем кивнула, подталкивая ко мне бокал. Филатов решил больше не пререкаться со мной и вышел в коридор. Ишь, решил, что я ему и в нерабочее время буду служанкой. «Было бы к кому!» — вдруг послышалось мне. «Что?» — воскликнула, задавая вопрос заинтересованным тоном. Майя стала пить сок, по виду вроде как ничего не услышала. «Пицца, говорю, приехала!» — раздался его громкий голос, затем скрип открываемой двери. «Ну-ну, грубиян чертов!» «Ура!» — подпрыгнула племяшка, услышав заветное предложение, и уставилась в ожидании в проем. «Мряу!» — загласил одновременно с ней кот Тиша, запрыгивая мне на колени. «Ты-то чего, усатая морда?» — почесала его за ушком, а затем спохватилась. «Со всем этим совсем забыла покормить кота, он ведь от колбасы отказался». «Как по заказу», — произнес вошедший Константин, неся в руках коробки от пиццы. Я в это время достала из целлофана пакетики с кошачьей едой. В общем, Тиша захрустел кусочками говядины в соку одновременно с Майей, вцепившейся острыми зубками в пиццу. «Вы осваивайтесь, а я пойду, поработаю», — не стал сидеть с нами босс, а я даже выдохнула с облегчением. Его присутствие основательно нервировало меня, не давая сосредоточиться ни на чем и расслабиться. «Хорошо», — кивнула, а у самой в голове полный вакуум. А вот когда он ушел, время стало лететь незаметно. Майя покушала, почистила зубки и стала на ходу засыпать. Так что к кровати я ее донесла еле как на руках. Растет племяшка, и ее вес для меня уже тяжеловат. «Наконец-то!» — выдохнула, когда увидела погашенный свет в закрытой спальне Филатова и на цыпочках подкралась к ванной. Теплые струи воды приятно освежали лицо, принося мне облегчение и расслабленность. Уф, весь день об этом мечтала. Какое же это блаженство! Казалось, что умывалась я целую вечность, опомнилась лишь, когда стали подмерзать ноги. Не стоило приходить босиком. «Жены на него нет!» — буркнула, опустив голову и увидев кафель без коврика. «Да, ему точно нужна благоверная. А то питается чем попало, судя по магнитикам из доставки на холодильнике, неуютному и толком не обжитому помещению». Обтерев лицо полотенцем, также тихо пошла к комнате. А вот в постель легла с улыбкой, с наслаждением вытягивая ноги и укрываясь одеялом. Ночнушку забыла дома, так что пришлось спать в майке и нижнем белье. Но сейчас это волновало меня меньше всего. Как только голова коснулась подушки, я прикрыла уставшие глаза, которые, наконец, отдохнули от ненужных очков. Разбудил меня, как ни странно, не гудок автомобиля, какой часто раздавался по ночам из окон моей квартиры, а странный громогласный звук. Спросонья, покачав головой, не сразу поняла, откуда он исходит. «Хрррр!» Вдруг снова повторился звук. Я привстала и открыла рот от удивления. «Это что, храп?» «Мяу!» — подал голос Тиша, увидев, что я проснулась. Кровать заскрипела от его прыжка, и он тут же подбежал мне под бок, пряча голову под моей подмышкой. Испугался маленький. Ласково спросила у него, поглаживая гладкую шерстку. с выдохом опустившись обратно на подушку, прикрыла глаза. Мурлыканье тише меня успокаивало. Даже храп Филатова через время перестал меня нервировать. Самое главное, что Майя дрыхла без задних ног. «Дзинь!» — разбудил меня новый звук, когда я только-только стала проваливаться в долгожданный сон. Я снова открыла глаза и немигающим взором уставилась на потолок. Кто-то снова нажал на дверной звонок, затем снова и снова. По ту сторону стоял некто весьма нетерпеливый. «Да что ж такое-то?» С шипением подорвалась и прикрыла дверь плотнее, чтобы племяшку мне тут не разбудили. Снова прилегла, вслушиваясь в малейшие шорохи квартиры. Хрррр. Вот только меня ожидал очередной храп Константина. Он и не думал просыпаться, даже когда трель стала раздаваться, не переставая. Черт! Выругалась и подорвалась. Грубиян, так еще и хозяин так себе. Пусть только попробует завтра на меня орать, когда я буду словно зомби по офису бродить. В общем, шла к входной двери я фурией, готовая разорвать нежданного гостя на мелкие кусочки. Провернув ключ в замочной скважине, агрессивно толкнула дверь наружу, чуть не сбивая звонившего. Точнее, звонившую. — А ты еще кто-то такая? Ик-ик! Дыхнули на меня неприятным амбре. Ох, зря я не посмотрела в глазок. Зря. Опять вы. Фыркнула до нельзя злая чужим появлением. Во-первых, повторным. Во-вторых, в таком неприглядном виде. Стыд и позор. Хоть бы ребенка постеснялась. Приходите завтра. Константин Оле... Константин спит. Поправила себя в последний момент. Его пассия тут портит мне ночной сон, а я его по отчеству величать должна. Ага, сейчас. Пусть завтра ему мозги девка и выносит. Нас с моей как раз уже не будет. Слышь, а ты кто такая, чтобы тут мне командовать? Покраснела барышня и вдруг кинулась грудью на амбразуру, то бишь меня. «Я же сказала, мы спим, у нас ребенок отдыхает, вы нам мешаете!» — прошипела, окончательно выходя из себя. «Так у вас еще и ребенок?» — воскликнула Лена, даже будто протрезвев. Во всяком случае, больше не заикалась и не шаталась в разные стороны. Я нахмурилась и покачала головой. Только сейчас дошло, о чем она подумала. «Да, Лена, ты права. А теперь будь добра, покинь мой дом. Ты более здесь нежеланная гостья», — вдруг раздался сзади голос Филатова. От неожиданности я подскочила на месте, хватаясь за грудину, под которой бешено заколотилось сердце. А вот барышня впала в ступор, в шоке переводя взгляд с меня на него. Я не оборачивалась и на шефа не смотрела, но спиной ощущала его чересчур близкое присутствие. «Так это твоя жена?» Наконец отмерла девушка и посмотрела на нас прищуренным взглядом. «Ты плохо расслышала? Уходи. Или мне охрану вызвать?» Холодным тоном, не расположенным к переговорам, спросил Константин. По коже прошел мороз. Этот тон я знала. Работаю с ним не первый день. Он означал, что это крайняя степень его злости и упрямства. И на компромиссы он в таком состоянии не пойдет. «Вызывай, пусть все видят, какой ты моральный урод. Заодно и жену твою унизим. Да ты!» Начала она причитать и даже топать ногой, тыкая в него пальцем. Я отодвинулась и наблюдала за представлением с интересом. Поскольку женой я не являлась, то и напрягаться мне не пришлось. Все это меня лишь веселило, хотя я до сих пор была зла на них обоих за утраченный сон, на который я, между прочим, имею полное право. «Договорилась», — процедил сквозь зубы Филатов и достал вдруг из кармана телефон, набирая кого-то по вызову. «Ах да, жена!» — распалялась все больше обиженная и уязвленная девушка, переводя взгляд на меня, что мне совершенно не понравилось. «Вы с ним говорите», — кивнула на мужчину, который, видимо, вызывал охрану. «Клуша!» — выплюнула из себя Лена и глянула на меня с неподдельной ненавистью. «Насколько же надо не уважать себя, чтобы терпеть измены мужа? Да он меня прямо в вашей постели! Фу! Не хочу этого слышать!» Фыркнула и заткнула уши. «Мне этих грязных подробностей не надо!» «Заткни рот!» — тихо рявкнул Константин, у которого, казалось, налились кровью глаза. «А ты чего меня затыкаешь? Сегодня он вообще какую-то уродину в очках приводил, пока тебя, Клуши, дома не было. И ему даже со страхолюдиной лучше, чем с тобой». В этот момент я слегка рассмеялась, ведь этой уродиной, как она меня сейчас обозвала, видимо, являлась я. Без косметики и очков она меня не узнала. Впрочем, неудивительно. «Константин Олегович, вызывали?» Вдруг раздался парный сонный тандем из мужских голосов. У дверного порога стояли парни в черной форме и с нашивками. Охрана, как я понимаю, оперативно, однако. «Девушку увести и больше не запускать, внести в черный список», — кивнул на замолчавшую Лену, которая смотрела на него во все глаза, казалось, не веря в услышанное. «Костя, ты же не серьезно? Ты же меня не бросишь?» Ее жалобный тон не возымел действия. А вот я поразилась этой метаморфозе. В ее глазах был страх осознания содеянного, и что-то мне подсказывало, что протрезвела она окончательно. А я вдруг вспомнила, что охрана внизу действительно была, даже пропускной пункт. Вот только при нашем приближении все препоны устранялись еще до нашего прохождения через пропускной пункт. Как-то так плавно мы прошли к лифту, что внимание я на остальное не особо-то и обратила. «Пройдемте, гражданочка», — усмехнулся один из мужиков и, дождавшись разрешительного кивка от Филатова, коснулся локтя девушки. Ее вдруг подхватили по бокам и потащили в коридор, несмотря на ее активное сопротивление. Босс не стал смотреть за этим представлением и ее причитаниями, криками, а сразу запер дверь на ключ. «Умно вы придумали. Вот только меня забыть спросили, хочу ли я притворяться вашей женой и служить буфером между вами и вашими пассиями?» Фыркнула и сложила руки на груди, сверля затылок хозяина дома. Я все это время стояла, прислонившись к стене, а когда прозвучал финальный щелчок, вдруг очнулась и поняла, что мы остались совершенно наедине. Филатов вдруг резко развернулся и впился в меня своим темным взглядом. «Не беспокойтесь, Комарова, это была разовая акция», — усмехнулся насмешливо. «Когда еще вам удастся побыть моей женой?» Эта наглая ухмылка на его лице взбесила. Я стиснула кулаки и прищурилась. Но ему хоть бы хны. Он вдруг опустил глаза вдоль по моему телу, и я внезапно поняла, что почти голая сверкаю тут своими коленками. Спохватилась и стянула майку пониже, чтобы прикрыть хотя бы бедра. К ним он интерес потерял и скользнул глазами выше, задержавшись на моей груди. Его зрачки расширились, дыхание участилось, а челюсти сжались. Мы стояли напротив друг друга в полной тишине. «Зря вы это сделали, Комарова», — прохрипел вдруг Филатов, не отрывая взгляда почему-то от моей груди. Я опустила глаза и ойкнула, отпуская майку и натягивая ее до самого подбородка. Слишком старая застиранная ткань сыграла со мной злую шутку. Прикрыть бедра я прикрыла, но сработал закон физики. В одном месте вещи увеличилось, в другом убавилось, а учитывая, что лифчик на ночь я снимаю, несложно догадаться, какое мое богатство лицезрел все это время Константин. «Пошляк!» — буркнула я зло и убежала, сверкая ягодицами обратно в комнату под защиту одеяла. Не мог сразу сказать, что ли? Еще и нагло пялился. Гад! Майя, как ни странно, дрыхла, даже посапывала во сне. А вот я еще долго не могла уплыть в царство Морфея. Никак мне не давал покоя случившийся конфуз. И как теперь мне смотреть ему в глаза с утра? Какой позор!